Глава 39. За густо зарешеченным окном светило солнце и пели птицы, а внутри, в чистенькой, но сырой камере, было прохладно и тихо. Марк Иванов лежал на нарах, глядел в потолок и вспоминал короткое судебное заседание, после которого они с Кузьмой очутились здесь, в большом зауральском тюремном городке, в этой камере с больничными белыми оштукатуренными стенами и потолком. Он же не грустил. Это первые несколько месяцев прошли тревожно и нервно. А потом тюремная жизнь стала понятной и не такой уж ужасной. Появились даже знакомые из сидящих рядом уголовников, а один из них, молодой, ловкий парень, которого все называли Юрец, стал другом. В общем-то, настоящим другом. Собственно, именно он и улучшил жизнь Марка и Кузьмы. Он объяснил Марку, как и что надо делать, чтобы выжить. Артист попробовал, и действительно получилось. Для начала Кузьме пришлось выучить наизусть несколько зэковских баллад. Кузьма выучил их быстро и охотно. Это Марку они совершенно не нравились, если не сказать больше. Потом Юрец стал приводить в камеру к Марку своих друзей и уголовников, которые с радостью слушали Кузьму, хлопали, матерились и оставляли в камере чай, мыло, хлеб и все, что они каким-то образом добывали. Так что не только Марку от этого жилось легче, но и самому Кузьме кое-что перепадало. Так шли дни. Так тянулся баснословный срок — 25 лет. За птицу Марк переживал меньше, чем за себя. Все-таки попугаи по 300 лет живут, а вот люди, они такие и скоросмертные. За зарешоченным окошком зазвучала музыка, видимо, начальник тюрьмы приказал поставить свою любимую пластинку с записью какого-то хора. «За что посадили?» — спросил однажды Юрец. «За слово», — признался Марк. «За какое?» «Да Кузьма на концерте ляпнул вместо двое в комнате, двое в партии, я и Ленин». «Политика!» — как-то излишне серьезно выдохнул тогда Юрец. А суд приговоривший их был таким коротким, и адвокат, казалось, больше пытался защитить попугая, чем Марка, хотя именно попугай навлек на них беду. Обвинитель, правда, адвоката не слушал. Он сказал, что преступление совершает субъект, а кто этот субъект, человек, птица или козел, это не важно, важно только наличие преступления. Кузьма, сидевший в старой многоразово перечиненной клетке, кашлянул. Марк встал с нар, передвинул клетку с Кузьмой так, чтобы она стояла в единственном попадавшем в камеру луче солнца, и снова вернулся на нары. В камерной двери щелкнул замок, отъехала, взвизгнув, невидимая внешняя задвижка, и в проеме показался Юрец. Худой, остроносый, когда на его лице появлялась тонкогубая улыбка, он выглядел совсем подростком. «Привет», — сказал он, зайдя в камеру. «Тут один новые стихи написал. Нехай попка выучит». «Так тут и поэты сидят», — удивился Марк, увидев в руках у Юрца тоненькую школьную тетрадь, свернутую в трубочку. «Тут все поэты». Уже раскрыв тетрадь и предварительно разглядев ее, Марк пробежал глазами первый стих и ничего в нем не понял. Буквы будто русские, а смысла никакого. Вспомнил Марк, как после войны Урлухов прислал ему еды, и на бумажном пакете с пшеном тоже какой-то ребенок похожую бессмыслицу писал. «А что это?» — спросил Марк. «Стих! Что, не видно, что ли?» Марк еще раз прочитал написанное, пожал плечами. «Но ты и штемп!» — покачал головой Юрец. «Что, по-свойски не кумякаешь?» «Не кумякаю», — признался Марк. «Ладно, объясню», — сказал Юрец. «Селедка — это галстук, кемарка — это вот нары, тарачки — папиросы, тумак — это вроде тебя, человек, хевры — это хорошая компания, штефкал — это жрал, понятно?»